«Поехали!» Машина вырулила на центральную улицу, по которой одна за другой на большой скорости проносились иномарки. Год назад эта улица, вернее, ее проезжая часть, была забетонирована турецкими строителями. Полотно идеально ровное, проезжая часть расчищена от снега. По сторонам движения чернели бетонные полосы, накатанные колесами машин. День в разгаре, робкое, блеклое солнце лишь в нескольких метрах от горизонта. Зимой дни на Чукотке короткие. Легкие, блестящие, напоминающие иголки снежинки струились перед лобовым стеклом машины. На улице было много прохожих. В листьях, песовых шапках, в дорогих дубленках и пуховиках они торопливо бежали навстречу друг другу по расчищенным тротуарам. На некоторых лавочках, присыпанных снегом, сидели мужчины и пили из бутылок пива. И маленькие голубые пластиковые тенты на автобусных остановках, смонтированные нынешним летом все теми же строителями из Турции, тоже были заняты любителями пива. Среди пьющих были и парни, и девушки. Жителей города давно захватила пивная болезнь. Выехали на лед лимана. Далеко впереди шел снегоочиститель. Столб белого, искрящегося на солнце снега, высоко взметывал из ротора в голубое небо. Краузе радостно загудел, набирая высокую скорость. Вдали на лимане виднелась большая группа рыбаков. Черное большое пятно напоминало воронью стаю на белом, совершенно ровном поле. «Машет интенсивно, прет нынче корюшка!» Восхищенно, с некоторым сожалением сказал шофер. «Тосковать будете по рыбалке?» «Еще бы! Какое богатство, мир этот!» выдохнул бывший мэр. Действительно, зимняя ловля корюшки была его маленькой страстью. «Вот и ее, как многого другого, уже больше никогда не будет», — с горечью подумал Хвун. Шофер, будто уловив печальное настроение бывшего своего шефа, предложил. «Может, плоды возьмете, а я еще куплю. Вернусь из аэропорта и куплю». «Нет, ни в коем разе», — отрезал Хвун. «Я все-таки в столицу страны лечу. Там и куплю». «Не, там таких не бывает», — блеснув лукаво глазами, ответил шофер. «Я сам первый раз такие плоды вижу». «А я за ними охоту организовывал», — чуть не сказал вслух Хвун, но сдержался. Неожиданно до бывшего мэра Анадыря дошло, что зимой на площади возле кафе «Пицца» никогда овощей и фруктов не продают. Поморозишь же все. Но шофер Костя не мог врать. Он парень честный, открытый. Уже-то Хвун знал. Костя возил его лет 5. Значит, плоды непременно продавали. Но кто? В течение какого срока? Впрочем, это уже не имело никакого значения. Хвун оглянулся. На заднем сиденье машины все еще лежал пакет с 2 светящимися плодами. «Реальность! Они есть!» «Может, все-таки возьмете?» — спросил шофер, уловив взгляд бывшего шефа. «Виктор Алексеевич, вы не волнуйтесь, я еще куплю». «Нет, не стоит». Хвуну почему-то показалось, что если он возьмет плод, то все узнает о себе, даже о дате своей кончины. «Будущего знать не нужно. В него нужно просто верить.